Глава 25. «Да на Белке ж он точно помрет», — сказал кто-то из толпы шоферов. «Порченная машина!» Я молча слушал, как загомонили вокруг водителя, как пошли промеж них шепотки. Механик Олегович нахмурил свои пушистые брови. Даже Маша подняла на меня испуганные свои глаза. Глубоко дыша приоткрытым ртом, Завгар уставился на меня в нерешительности. «Ну, прекращайте», — сказал я громко. «Тут не до ваших глупых суеверий. Тут речь о человеческой жизни идет. Федотыч, ключи». «Надо бы за ними», — сглотнул Завгар, — «сходить в диспетчерскую». «Так давай. А Степаныча наружу вытащить». «Только аккуратно», — вступила Маша. «Чтоб сильнее не навредить. Мы ж не знаем, чего с ним случилось. Помогите мне его на бок повернуть, чтоб язык не запал». После Маша принялась расстегивать Степанычу рубашку, несколько мужиков опустились рядом, аккуратно положили механика на левый бок, потому как шишка на затылке была справа. «Аккуратно? Может начать рвать, если сотрясение», — сказала Маша. «Давай, Федотыч», — поторопил я Завгара, — «за ключом, я к машине». Федотыч кивнул и сделал строго решительное лицо, побежал наружу, я следом. Белку хранили в самом конце стоянки, подальше, чтобы не мешалось. Я быстро домчался до машины, запрыгнул в кабину, открыл капот, проверить, заведется ли. Кабина машины, стоявшая тут без дела, покрылась пылью, а ветровое стекло замутнело. Я проверил масло, к счастью, оно оказалось на уровне. Я торопливо открутил крышку радиатора, заглянул внутрь. «Зараза!» — прошипел я. «Все соты сухие». Охлаждающая система машины была пустая, придется долить воды. Могли случиться с машиной и другие проблемы. Например, волновался я за аккумулятор, вдруг разряжен. Или вдруг шоферы слили с машины бензин. «Игорь!» — крикнул мне Микитка. «Вот ключи с машины. Мы Степаныча со склада вытащили». «За водой давай», — сказал я парню, принимая ключи. «Нету воды». Микитка затормозил, посмотрел на меня испуганным взглядом, стал мяться на месте. «Это ж как же машины бояться нужно, чтобы даже в такой ситуации не прийти на помощь товарищу. Эх, Микитка, Микитка, тут ты, суеверная твоя душа!» — сплюнул я и сам побежал к колонке, хватая на ходу чье-то стоящее рядом с машиной ведро. Воды в системе много, одним ведром не обойтись, поэтому пришлось по пути подхватить и второе. Примчавшись обратно, принялся заливать прозрачной водой радиатор. Поместилось туда литров 17, по ощущениям. Что-то внутри еще оставалось, но вот каждая минута промедления может обернуться человеческой смертью. Отбросив ведро, я принялся подкачивать ручной насос топлива, потом спрыгнул с бампера, метнулся к кабине, чтобы включить за спинкой пассажирского сиденья массу. Так и думал, что ее выключили, потому что пришлось щелкнуть тумблер. Потом забрался в машину на водительское место. «Ну, давай, родимая», — сказал я, погладив руками руль. Потом аккуратно потянул на себя тросовый рычажок, располагавшийся снизу под левую руку. Им я закрыл жалюзи радиатора, чтобы двигатель быстрее прогрелся. Лето, но двигать машину нужно было быстро. Потом подергал на себя большой переключатель световых приборов, расположившийся под круглыми сигнальными датчиками температуры и масла. Это нужно было, чтобы немного расшевелить аккумулятор. «Игорь!» — прибежал Завгар. «Ну что там?» «Без паники!» — аккуратно натягивая ручку управления заслонками, сказал я. «Сейчас поедем». «Угу!» — только и крикнул Завгар, а потом пыхча убежал обратно. Я выжал педаль сцепления. Все же машина долго стояла без дела. Аккумулятор мог подсесть. Потом я принялся ритмично выжимать педаль газа, чтобы побрызгать топливом в карбюратор. «Ну!» — я щелкнул ключом в гнезде зажигания. Немедленно все стрелочки подпрыгнули, и я облегченно вздохнул. В машине было чуть меньше полбака бензина. «Ну, давай, Белка», — сказал я, проворачивая ключ. «Поехали!» Стартер покрутил совсем недолго. По салону пробежала дрожь, когда двигатель с рыком завелся. Мотор заурчал недовольно, словно бругая хозяина своего человека за долгий простой. Я подождал чуть-чуть, потом тронулся. Тяжело с рывком, но Белка поехала с места. «Фу, зараза!» Я открыл дверь и выбрался наружу прямо на ходу. Стер рукавом пыль с ветрового. Я поехал по стоянке, развернулся, погнал Белку к складу запчастей. К этому времени часть шоферов уже были на рейсах. Большинство сбилось в кучу вокруг лежавшего на чужих рубашках и пиджаках Степаныча. «Давай его сюда!» — крикнул я, выпрыгивая из машины, открывая задний борт. «С ним надо бы на еще кого-то», — сказала Маша. «Я поеду, но надо еще одного человека в помощь. Одной мне будет сложно с ним сидеть». Шифера замялись, глядя на белую трафаретную надпись «Белка» на свежевыкрашенном кузове машины. «Ну что же вы, люди!» — повела она взглядом по шоферам. «Я поеду», — выпятил пухлую грудь Завгар. «А вы что стоите? Помогите хотя бы его в кузов загрузить». Открыв борт, я тоже посмотрел на группу строгим взглядом. Шоферы прятали глаза, опасаясь белки. Но за Степаныча принялись. Подняв его на одежде, потянули к заднему борту. «Ой, аккуратненько!» — поддерживая голову, бежала за ними Маша. Я забрался в кузов первым, помог втянуть Степаныча. «Ой!» — Маша взвизгнула, когда я втянул ее за руку, а Завгар посадил снизу, потом полез сам. Натужно, пыхча, обливаясь потом, залез и Завгар. Подсаживая его в четыре пары рук, а мы с Машей тянули наверх. «Так», — Маша опустилась рядом с механиком по выпуску, окинула взглядом Федотыча, который все еще не мог отдышаться, «на бок его и под голову подложить». «Угу», — промычал Завгар, комкая одну из рубах, на которых уложили старика. Оказавшись в машине, я дождался, пока кошевой с Микиткой замкнут задний борт и дал сигнал. Мужики расступились от машины, а я рыкнул двигателем, включив заднюю, поехал. Белка резво покатилась, развернулась носом к воротам. Когда я включил первую и выжал педаль, машина заурчала уже добрее, двигатель разогрелся, привык уже к работе после долгого простоя. Мы поехали из гаража. Выбравшись на трассу, я погнал машину, думая только о том, как бы ни постучали мне сверху по кабине, мол, не довезли. «Довезем», — проговорил я себе под нос, — «назло всем довезем». Мы с Машей Федотовичем дежурили у машины во дворе. Перевозка для Маши из Авгара оказалась непростой. Примерно на полпути Степаныча стало рвать. Было, значит, у него сотрясение мозга. Еще бы, от падения-то. Но Маша доблестно, как настоящая медсестра, справилась с этим, не дала Степанычу захлебнуться. Когда мы приехали, то доктора и медбратья помогли выгрузить механика, занесли его на каталке в больничный корпус. «Давай обождем немного здесь», — сказал мне тогда Завгар, — «пока убедимся, что с ним все нормально. Он хоть и вредный, как репей. Ну так други же мы с ним, с детства. Вместе в оккупации фашистской сидели. Вместе семьям помогали поесть добыть, пока фашисты все с хат себе выгребали. Хороший он, мужик, хоть и вредный, хочу знать, что с ним все нормально будет». Несколько раз я ходил в больницу, но все получал от врачей отворот. «Жди, мол, сами скажем». Так просидели мы в больничном дворе часа два, пока долговязый в белом халате врач не вышел с корпуса и не направился по тенистому дворику к нам. «Геморрагический инсульт», — без затей проговорил врач, поправил на худощавом скуластом лице очки. «Чего?» — побледнел Завгар. «Кровоизлияние в мозг», — сказала Маша. «Совершенно верно», — сказал доктор. «Усугубленное, хоть и легкое, но травмы головы, сотрясение». «Упал с табурета», — сказал я. «Он выживет хоть», — сглотнул Завгар. Врач посмотрел на него сверху вниз, посмотрел строго. «Тут шансов пополам», — сказал врач. «Судя по вашим рассказам, непонятно, сколько он там пролежал, когда его хватил удар. Непонятно, какой очаг. Нет у нас таких аппаратов, чтобы определить в достаточной мере. Поэтому собираем перевозку в районную больницу. Там уж точно будет видно. Сейчас оказали помощь, какую смогли, чтобы немного состояние устаканить. Но даже в таком случае...» — врач снова поправил сползшие очки. «Велика вероятность, что Егор Степанович останется инвалидом. У него есть близкие?» «Да, есть. Дочь в Ростове», — задумался Федотыч. «А кто поближе?» «Племянник», — сказал я хмуро. «Если Егор Степанович выживет», — сказал строго доктор, — «понадобится ему долгое лечение и реабилитация. Присмотр, значит. Родственники должны быть к этому готовы». Мы с Завгаром переглянулись. «Хоть бы выжил», — вздохнул Завгар, — «а там уж посмотрим. Не оставим нашего механика в беде». «Мы сделаем, что сможем», — подхватил врач. «Более нет смысла вам тут ждать. Больного готовят к перевозке». Врач глянул на наручные часы. «Через 10 минут отъезжают. А вы молодцы», — посмотрел он на меня. «Быстро сообразили, шустро. Если бы не вы, точно бы не спасли. А так дали вы ему шанс на жизнь». «Скажите», — нахмурился я, — «а чего такое может быть? Возраст?» «Возраст тут не определяет», — врач покачал головой и в очередной раз поправил очки. «Хотя и влияет». У больного в анамнезе есть заболевание, чьим следствием может явиться такого рода инсульт. Но вот побуждает обычно к этому сильное душевное переживание. Давление поднимается, рвется сосуд, и происходит кровоизлияние. Я задумчиво отвел глаза к земле, врач помялся еще пару мгновений, потом попрощался и вернулся в больницу. «Мятый слышал», — сказал я, — «как Степаныч с Серым утром на складе ругались. Сильно ругались». «А потом Степаныч долго там на складу сидел», — вздохнул Завгар. «И чего у нас в гараже не ладится? Чего все наперекосяк?» — всплеснул он полными руками. «Ничего, Федотыч», — сказал я, — «садись в машину, отвезу вас обратно». «Надо бы на Серому сообщить», — сказал Завгар, когда тесно притулился к пассажирской двери, чтобы Маше было место. «Что с его дядькой приключилось?» «Я скажу, дядь Миш», — проговорил я, — «по этому поводу не переживайте». Сегодня, с какой стороны ни посмотри, у Паши Серого был плохой день. Дела с зампредом шли неважно, потому как он решился пока дел своих не вести, да еще и с дядькой ругались все утро. «Ишь какой!» — гоня машину обратно в гараж, пробурчал себе под нос Серый. «Жизни меня учить решил, а сам ты каков?» Весь сегодняшний день Пашка крутил этот неприятный разговор в голове. Думал он, что будет Степаныч, родич его, тут в Красной ему подмогой. Это ж по его предложению Серый с мамкой да братом переехал в станицу. А как оно вышло? Поучать взялся Серого, как маленького. «Да как ж ты не поймешь, — говорил Степаныч, — что правильно он все делает. Правильно решил затихнуть, пока армавирское дело тянется, а ты куда лезешь?» «Я уже жалею, — сказал Серый, — что признался тебе про новые свои дела. Я-то думал, ты мне подмагнешь запчастями-то, а ты чего?» «Да было бы у нас их много. Так я, может, — Степаныч осекся, опустил глаза к пыльному полу склада. Так их-то не так много, запчастей-то. Коль сейчас станут на сторону утекать, так быстро их хватятся». «Да кому они нужны? Кто за ними смотреть-то будет? — насупился Серый. «Удач, особенно когда начнется уборка, машины все стоять, и что тогда?» «Да, ничего не будет», — махнул рукой Серый. «А как раньше было? Все как-то колхоз выкручивался, и сейчас выкрутится». «Нет, Пашка», — отрезал Степаныч, — «отвечаю я тебе отказом. Не будем мы запчасти на сторону со складу продавать, ну, к чертовой матери». Пашка нахмурился, раздул ноздри своего тонкого носа. «Ну и брехло ты, Степаныч!» Степаныч, который отвернулся уже к бочке выдать Пашке масло для заднего моста, аж замер. Оглянулся. «Чё ты мелешь?» «Брехло ты, дядя Егор, брехло и никто больше. Клялся помогать всеми возможностями, а сам...» «Ты что, сучонок, плетёшь?» — пошел Степаныч на Серого. «Да если б не я, сидел бы ты после своей колонии, доработал за 3 копейки. Никуда ж брать не хотели, если б не я». «Ну-ну, ближе не шагу», — сгорбился Серый. «Не то я за себя не ручаюсь». «Бить будешь? Дядьку родного?» «Да почем мне такой дядька нужен, что слова своего не держит? Ты че мне говорил, когда я в станицу переехал, что будешь помогать, и нас с мамкой и братом на произвол судьбы не бросишь?» «А что?» — крикнул ему Степаныч. «Бросаю? И в гараж тебя устроил, хлопотал, и копейка, ежели что надо, помогаю. Это ты лезешь, куда не просят, везде свой нос, сомнительные дела суешь». «Тише, не ори», — сказал холодно Серый. «Гараж полный людей уже». «Неблагодарная твоя рожа», — плюнул Степаныч. «Неблагодарная?» — Серый нахмурился. «Это ж кто кого благодарить должен?» «Ты чего, паршивец, плетешь?» — побледнел Степаныч. Серый злобно зыркнул по сторонам, приблизился к Степанычу и одним махом схватил его за грудки. Механик испуганно заглянул в Пашкины потемневшие глаза. «Ты вспомни, из-за кого я в колонии для малолеток оказался. Кто меня надоумил отца зарубить?» «Да что ты такое молотишь-то?» Округлившимися полными ужаса глазами смотрел Степаныч на Пашку. «А что, забыл, как все было?» — холодным зловещим полушепотом говорил Серый. «Когда ты приехал на Новый год к нам в гости, А папка пьяный мать побил, сеструх твою. Как мы разняли в первый раз его с мамкой, а потом с тобой стояли на дворе, курили. И ты мне сказал, что убил бы его, папку, значит. Да только не хватает у тебя смелости. У Степаныча сперло дыхание, он не знал, что сказать, просто слов не находил. А как через полгода все повторилось на папкином дне рождения, ты что ж там был? Видел, как отец на маму бросился? Видел, как я топор с заваленки хвати на него? Видел ты все, да не остановил. Никогда ты моего папку не любил, а сам прибить боялся. Моими руками ты его зарубил. Пашка бросил Степаныча. Пусть папку никто не любил. Пусть был он самосбродный, — отошел Пашка в сторону, переводя дыхание. Но твои слова меня на убийство надоумили. Моими руками, — показал он свои сухощавые пальцы Степанычу. Моими руками ты мамку решил от бати избавить. И моей судьбой. Степаныч прислонился к виску. Что-то на нем громко брякнуло. Сам же механик тронул пальцами колотившийся висок. — И потому, — холодно ответил Серый, — не я тебе за помощь должен, а ты мне по гроб жизни. Понял? Не позволю я своим в колхозниках ходить. Выведу в люди. Пашка без разговоров сам набрал себе масла и вышел из склада. Очень неприятны были эти воспоминания. Ехал Серый в гараж и переливал в голове, что, может, зря так с дядькой жестко поступил. Надоело ему гонять весь день эти мысли, и Пашка решил. Пропади все пропадом. Никто меня виновным не заставит себя признать. Хватит. Повинили уже и на суде, и в колонии. Вся моя вина там и осталась. Уже стемнело, когда Пашка поставил свою машину на место. В гараже было мало людей. Пашка нахмурился, когда увидел, как Землисон выбирается из Белки. Неужто уже выдали машину? Пашка плюнул, глянул, не стоит ли дядькин москвич на своем месте у склада с запчастями. Гордость не позволила Серому пойти к дядьке просить, чтоб тот домой отвез. Потому пошел он пеший. — Серый! — раздался за спиной Пашки свист. Он обернулся. Шел к нему решительным широким шагом Землисон. Пашка сначала испугался, но быстро совладал со страхом. Волей натянул на лицо нахальное выражение. «Чё тебе?» Землицын не ответил, в три шага оказался рядом. А потом лицо Пашкина прострелила тупая боль. В глазах все поплыло, и что-то сильно ударило в копчик. Когда Пашка открыл глаза, то понял, что лежит на земле, тронул лицо, ощущая, как набухает под пальцами ушибленная челюсть. «Дядьку своего до больницы довел», — сплюнул Землицын. «До инсульта своими склоками, да интригами. Молись теперь, коль верующий, чтоб жив он остался в больнице-то». Землицын обернулся, пошел к выходу. Пашка провожал его ошарашенным взглядом. «А по роже получил», — бросил Игорь через плечо, — «за масло. Увижу еще раз, что к машине моей полезешь, отделаю сильнее». После происшествия со Степанычем прошло несколько дней. Был понедельник, а к середине недели должна была начаться уборочная страда. В гараже полным ходом шли подготовки к уборке. Что касается самого механика по выпуску, то врачи в районе спасли его. Вот только работа Егора Степановича в гараже до сих пор была под вопросом. Непонятно оставалось, как он восстановится после такого тяжелого инсульта. «У меня же была другая напасть. Завгар разрешил мне кататься на Белке. По его словам, приказ об этом еще готовился, но раз уж так все обернулось, я могу ездить на ней сейчас. После того, как я стал кататься на Белке, ожидаемо шоферы принялись меня сторониться. Проявлялось это сначала не сильно, и потому я даже и не заметил, но вот сегодня... Сегодняшним днем они меня доконали, но об этом позже». «Слышь, что скажу?» — начал Завгар, когда я утром понедельника зашел в кабинет за путевкой. «М?» «Пашка Серый, написал на тебя жалобу», — сказал Федотыч. «Будет товарищеское разбирательство в колхозе по этому поводу, что ты его ударил». «А чего тут можно было еще ожидать?» — сказал я. «Пусть хоть 10 жалоб напишут. Заслужил он по морде-то». «Я вот что думаю», — меланхолично поднял глаза Олегович от моего путевого листа. «Что погорячился ты, Игорь? Не стоил тебе его бить». Олегович глянул на Завгара, как бы ища своим словам поддержки, однако дядя Миша промолчал. «А я и не горячился вовсе», — пожал я плечами. «Сознательно я ему в морду дал, потому как считал, что заслужил он того». «Ну вот», — вздохнул Федотыч снова, — «придется теперь перед комиссией объясняться». «Объяснюсь». «Вот твоя путевка, молодой», — протянул мне лист Олегович. «На такую работу», — прочитал я поручение. «Ну ладно». «А когда комиссия с колхоза приезжает?» — Олегович обратился к Завгару. «Часам 10 должна». Завгар посмотрел на часы. «Приедут глядеть машин перед страдой». «Ревизионная комиссия в этом году летует», — вздохнул Олегович. «Все торопится, куда-то торопится, что-то все высчитывают». «Да вот», — продолжил Завгар, — «ходят слухи, что что-то в колхозе не сходится, дебет с кредитом, вот и ищут». «Так», — рассмеялся Олегович, — «сам знаешь, как оно у колхозников бывает. Все вокруг колхозное, все вокруг мое». «Да не, там что-то по-крупному у них», — покосился на меня глазом Завгар. «Говорят, связанные с армавирским делом». Послушав их немного, я вышел во двор. Белка стояла долго, и сегодня перед тем, как выйти в рейс, я хотел хорошенько осмотреть свою новую машину. Глянуть, есть ли болячки, в каком состоянии находятся узлы машины. Нужно мне ее знать, чтобы удобно было работать. Свой 52-й я уже неплохо выучил, а тут вот новая белка. Надо ее нутро узнать получше. Поэтому решил я перед рейсом устроить короткий осмотр. «Слушай, Титок», — подошел я к молодому шоферу, — «здорово». «И тебе не хворать». Титок поднял на меня маленькие темные глаза, поднялся от колеса, посмотрел на показания манометра. «Есть у тебя головка на 17?» — спросил я, — «а то я свою никак найти не могу». Титок был открыл рот, но ничего не сказал. Поднял глаза поверх моего плеча. Услышав шум приближающейся легковой, я обернулся. То заехала во двор «Волга». Видимо, приехала комиссия, о которой говорил Завгар. Став у диспетчерской, из машины вышли двое мужчин и молодая девушка. Вся группа пошла в здание диспетчера. Шоферская очередь к Машке перед ними расступилась. «Ну так что?» — спросил я. «Дашь головку-то?» «А у меня нема», — развел руками Титок. «Как ты нема?» — я нахмурился. «Я ж слышал, как ты хвалился, дескать, их сам собирал. Там-сям, чтоб был полный набор». «Собирал», — покачал он большой, будто бы тяжелой головой. «Ну так и...» «Потерял». «Тьфу», — сплюнул я, — «врешь ты. Это из-за белки, я ж вижу. Христом Богом клянусь», — перекрестился даже Титок. «Потерял». «Ай, черт с тобой». Ушел я от него, а сам оглянулся. Титок бросился к ящику с инструментами, озираясь, закрыл его накрепко. Я сплюнул снова. Головки мне так и не удалось найти. Ребячество, да и только. Ну, а чего я ожидал? В следующий раз не заладилось у меня с шоферами, когда подошел я поболтать к группке. Шофера Саша Плюхин, Кошевой, старый Николинок и еще трое молодых и среднего возраста шоферков смеялись в кружку. Рассказывали какие-то байки. По правде сказать, мне эти байки были не очень интересны. Да вот проверить я хотел, как ко мне отнесутся. «Здорово, мужики!» Приблизился я. Всякие разговоры прекратились. Николинок сплюнул на темные вислые усы и тут же отошел. Остальные смотрели смущенно или прятали глаза. «Привет, Игорь», — сказал один только Саша Плюхин. И то заговорил он так, будто слова из него еле выдавливались. «А чего это вы замолчали?» «Да мы уже расходиться собирались», — смущенно заулыбался Кошевой. «Врешь», — я нахмурился. «Я видел, что вы тут и не чесались. Это все суеверия ваши по поводу белки. Вроде считаете машину порченной. А вместе с тем и меня несчастливым». «Да глупости все это», — рассмеялся Саня Плюхин. «Глупости». «Да? Ну тогда здравствуй, сосед». Протянул я ему свою руку. Саня аж побледнел. Посмотрел на пятерню, как на отраву какую. Остальные уставились на Плюхина с подозрением. «Тьфу ты!» — сплюнул я. — «Положу я вашей глупости конец», — сказал я и ушел. Когда стал я уже собираться на выезд, увидел, как катит ко мне Маша свой велосипед. За ее спиной вдали повел Завгар комиссию куда-то по гаражу. «Игорь», — пришла ко мне Маша, — «ты на белке?» «На Белке?» — выпрыгнул я из новой кабины. «Подвезти?» «Да не». Маша замялась, опустила глаза. «Я на велосипеде же». «Так я и раньше тебя подвозил», — недовольно посмотрел я. «И тоже на велосипеде ты проезжала?» Маша не ответила, поджала пухленькие свои губки. «Из-за Белки?» — я нахмурился. «Со мной уже не здороваются шофера», — обиженно посмотрела на меня девушка. «Сторонятся, разговаривать не хотят. Я даже слышала, как за спиной шепчутся, будто я девка несчастливая, коль уж вожусь с водителем порченной машины». «Тьфу ты!» — стал я отплевываться, ругаться матом. «Неугомонные! Едите их! Все, доконали!» Я пошел к заднему борту, открыл его и запрыгнул в кузов. «Игорь, ты куда?» — удивилась Маша. Ее большие глаза в изумлении распахнулись. «Мозги коллективу вправлять!» — зло ответил я, а потом крикнул. «Народ! У меня к вам важное заявление!» Никто не пошевелился. Те из шоферов, кто поближе были, едва взглядом меня кинули, а потом стали своими делами заниматься. «Так, значит?» — подбоченился я. «Тогда давай иначе!» Я вставил пальцы в рот, набрал воздуху побольше, а потом свистнул так громко, что все аж вздрогнули. С ближайших домов сорвались и захлопали крыльями домашние голуби. Мужики ошарашенно уставились на меня, даже Завгар, что объяснялся вдали с комиссарами, удивленно посмотрел в мою сторону. Заинтересовалась и комиссия. «Итак, товарищи!» — крикнул я громко. «У меня для вас важное по поводу Белки заявление. Прошу слушать и внимать!»